Вы знаете, какой теперь месяц? Октябрь. Он так птиц напугал, что иные далеко-далеко без оглядки улетели. Да не все такие пугливые. Другие и с места не тронулись. Ворона вон, и хоть бы что, каркает. Галки остались, воробьи. Но да с этими октябрь и связываться не хочет. Этим и январь не очень-то страшен. А вот за зябликов октябрь взялся. Потому что фамилия у них такая. Зяблик. Должны они холода бояться. Взялся и всех разогнал. Один только остался, самый упрямый. Рассердился октябрь. Зяблик ты, так зябни. И стряхнул ртуть в термометре сразу на 10 градусов ниже нуля. А зяблик не зябнет. Небось, озябнешь, разбушевался октябрь. И давай зяблику под перо дуть. А зяблик не зябнет. У него от озноба верное средство. Тугой животок. Прыгает по веткам, как по ступенькам. И склевывает то насекомое, то семечко. А раз животок тугой, то и температура у него нормальная. Плюс 43 градуса. А с такой температурой и в октябре май. Холодом не пронял, голодом доконаю. Скрипнул октябрь морозцем и так ветром дунул, что сдул с деревьев все листья и всех насекомых. А зяблик порх и на землю. Стал на земле кормиться, семена разные собирать. Октябрь на недельку задумался, потом землю дождичком спрыснул и морозцем застудил. Каток сделал. Ужо тебе. Раззадорился зяблик, порх и наверх. Семена заморозил, ягоды рябины клевать начну. Была не была. И стал рябину клевать вместе с синицами, воробьями и воронами. Посинел октябрь от злости, морозцем прихватывает, прохватывает. А зяблик не зябнет. Рябина-то от морозца только вкуснее становится, так сама в клюв и просится, сытно от нее и тепло. Да, видать, каждая птица по-своему осень встречает.